Глава 7. «Высокое начальство в зоне. Я, наверное, сплю», — с усмешкой проговорил Новиков, всматриваясь в американского гостя вместе с первой рассветной зарей, вошедшего в его небольшое обиталище, расположившееся в одном из потрепанных временем и людьми зданий старых конюшен. «В отличие от него самого...» Путники выглядели довольно бодрыми и уверенно настроенными, о чем говорила наставленная на ученого дуло оружия. Новиков понял, зачем здесь эти люди после того, как старший из приехавших представился. Он не собирался сопротивляться и уходить от разговора, но столь наглое и резкое обращение к себе техника не радовала. «Пока пушку не уберете, хрен что я скажу». «Опусти, Алексей», — приказал бойцу Айзек и по-хозяйски прошел к рабочему столу бывшего техника чистого неба. Солдат послушно опустил свое оружие дулом вниз, но сверлить недоверчивым взглядом Новикова не перестал, отчего у того желание разговаривать с пришедшими людьми пропадало все быстрее. Уокер опустился на стул и выложил на поверхность столешницы маленький черный гаджет, напоминающий стандартный диктофон. Поймав на себе вопросительный взгляд техника, мужчина пояснил: «Это необходимая мера, в мои рассказы просто так не поверят». «А разве происходит что-то необычное?» Новиков покосился на диктофон и остановил руку ученого, потянувшегося к тому, дабы включить режим записи. Айзек усмехнулся. «Рассказать правду в ваших же интересах, и не притворяйтесь, что не понимаете, о чем я». «Ну что ж», Новиков откинулся на спинку сиденья и пренебрежительно махнул рукой, указывая на диктофон. «Включай и слушай». Уокер медлить не стал, одним нажатием кнопки запустив запись. Слушая о событиях, происходящих среди их небольшого здешнего научного круга, ученый не знал, то ли смеяться ему, то ли воспринимать затею Германа всерьез, ведь подобного вида инъекции уже существуют и довольно успешно используются в узких военных кругах. Несмотря на то, что техник, с его слов, покинул бункер ученых задолго до того, как ученые потеряли один из объектов испытания, рассказанной информации вполне хватало для того, чтобы можно было составить не полную, но достаточно ясную картину происходящего здесь. Сейчас американец понял, почему Озерский так боялся быть услышанным своим руководителем. Если тот вызвал комиссию в зону, значит, смог выйти из-под контроля и автоматически стал ненужным свидетелем. А практика обращения с такого рода свидетелями не хитра и имеет только один исход. Профессор этого исхода не хотел. «Почему вы ушли?» – спросил Айзек у Новикова, напряженно пытавшегося вспомнить чего-нибудь еще важного, что могло произойти за время его пребывания в комплексе Германа. «Я не поддерживал этих испытаний. Цель ученых здесь – изучение местного мира, а не игра в солдатики», – ответил техник и заговорщицки улыбнулся. «Спрашивайте еще про кого, если нужно. У меня все как на ладони». «В смысле?» Ученый не понимал, к чему клонит мужчина, но когда тот как бы невзначай перевел взгляд на соседний стол, богато уставленный различными приборами, среди которых по виду можно было разглядеть некоторые виды станции связи, Уокер понял. «Вы прослушиваете местные группировки». Новиков удовлетворенно кивнул, вызвав на себя новую волну вопросов от американца. «А про тот объект, что сбежал, ведутся разговоры?» «Естественно». Техник развел руками, будто объясняя маленькому мальчику самые объективные вещи. Увидев во взгляде Айзека вспыхнувший ярче интерес, мужчина продолжил. «Это основная цель профессора – добраться до той девки. Если раньше он, как я понял, боялся, что та разглашать начнет о его экспериментах, когда окажется на большой земле, то сейчас понятия не имею, чего он так прилепился, ведь никто ничего докладывать не собирается, равно как и уходить отсюда. Опять же, насколько я слышал». «То есть вы знаете, где этот объект?» Получив в ответ на свой вопрос удовлетворительный кивок, ученый продолжил расспросы, прикидывая, как грамотнее можно использовать возможности техника ученого. «Не пытались связаться?» «Зачем?» – усмехнулся Новиков. «Это не мое дело, я не буду вмешиваться». «А я вмешаюсь». Айзек изобразил на лице самую что ни на есть дружелюбную улыбку. «Включите свою станцию, мистер Новиков». «Если требуется». Мужчина пожал плечами и повернулся к столику с аппаратурой. После недолгого манипулирования с кнопками он выложил на стол перед ученым небольшую пластину с двумя небольшими пластиковыми колесиками, что были распространены на старых радиоприемниках. Новиков указал пальцем на один, что был немного больших размеров. «Этот предназначен для настройки частоты, другой – для регулирования громкости». Понятливо кивнув, американец осторожно повернул указанный регулятор, на что станция, щелкнув, среагировала мгновенно и заполнила пространство негромким шипением. Спустя несколько мгновений из динамиков среди шипения стал прослушиваться суровый мужской голос, приказным тоном велевший солдатам забрать у зеленых ящик и постараться не убить никого. Айзек вопросительно посмотрел на Новикова, на что тот махнул рукой, мол, крути дальше. «Это Воронин, долговец», — пояснил он. «Окей», — произнес ученый и принялся медленно крутить колесико дальше, внимательно вслушиваясь в каждый издаваемый из динамиков звук. Прокрутив практически до конца, мужчина уже было расстроился. Исчел созданную техником станцию бесполезной, как среди помех расслышал голос профессора. С кем переговаривался Герман, услышать не получилось. Но тот интересовался о готовности помещения к встрече гостей. Это заинтересовало Уокера и показалось тому подозрительным, ведь из рассказов о здешних обитателях мужчина знал, просто так в гости на чай в зоне не ходят. Американец торопливо извлек из нагрудного кармана небольшой блокнот с ручкой и сделал в том запись, а именно записал, на какой частоте производились переговоры ученого. Сделав запись, Айзек посмотрел на Новикова. «Станция по радиусу может достать и до окрестностей бывшего завода «Юпитер»?» «Может», — ответил Александр. «Но разговор был не там». «А где?» Вновь задал вопрос ученый, обдумывая, как поступить лучше, действовать сейчас или дождаться, когда Герман проявит себя. «Где-то в районе Лиманска». «Что за встреча?» – задумчиво проговорил Айзек, задавая этот вопрос скорее себе, нежели собеседнику, и быстро прокручивая колесико в обратном направлении. Достигнув конечной точки, мужчина вновь принялся улавливать сигналы, но на этот раз не пропуская ни единого слова. Докрутив до середины, американец остановился, так как услышал то, что желал. Из динамиков доносился ряд приказаний по сборам в Лиманск. Голос отдающей команды ясно пояснял своему собеседнику, что яйцеголовые за каким-то хреном созвали сходку лидеров. И тот, поддакивая негодованию и недовольству командира, собирался. «Общая сходка лидеров. Что это?» Уокер в который раз вопросительно посмотрел на Новикова, чувствуя себя совершенно глупым перед сидящим напротив человеком, знающим о местных законах больше него. «Собрание, где сидят старшие дяди и стараются не переубивать друг друга к чертям собачьим», ответил Новиков, усмехнувшись. «Созывается редко, якобы для решения вопросов общественной важности. Редко, потому что отдельным лицам неприятно находиться в компании друг друга, да и бесполезное это занятие. Они там толком ничего не решают, только, как я и сказал ранее, сидят с надутыми рожами и пытаются... чего не сделать». «Понял, понял». Айзек задумчиво постучал по столешнице обратной стороной ручки. «У Германа есть какие-нибудь подозрения, где может прятаться объект?» «Думаю, да». Александр немного убавил громкость звука, исходившего из динамиков, который из более-менее внятной речи превратился в простое надоедливое шипение. «На агропроме обосновалась одна группировка, сравнительно недавно, в отличие от других, некая Спарта. Раньше про них никто ни сном, ни духом не знал. А тут объявились, и Герман, пройдя все здешние группировки в поисках стажера, остановился на Спарте, и ведь не промазал с выбором». «Что еще за Спарта?» Айзек по документам знал о многих группировках, что обитали в зоне, и был немало удивлен тому, что остались еще такие формирования, которые неизвестны. Больше он удивился тому, что о Спарте не знали и сами сталкеры, бок о бок проживающие в ЧЗО и знающие едва ли не каждый квадратный метр местных земель. Чем они занимаются? Шут их знает, но обычно, если кто-то на кого-то собирается наехать, они оказываются там как по волшебству и разруливают ситуацию. Жестко, но все же... Новиков пожал плечами и быстро прокрутил колесико регулятора на несколько позиций назад, установив в комнате непривычную после звука помех тишину. «Как они узнают о стычках, не спрашивай, не знаю, но их частоту тоже можно поймать». «Очень кстати». Ученый выложил на стол свой планшет, и через несколько мгновений тот, издав громкий писк, включился, открыв область для набора сообщений. Быстро пробежавшись пальцами по сенсорной клавиатуре, Айзек набрал сообщение и отправил то по открывшемуся каналу командиру группировки, с интересом потерев друг от друга ладони. «Если нужный профессору объект находится у этой Спарты, им стоит быть осторожнее на будущем собрании». Корт сидел на холодной траве, прижавшись спиной к стволу дерева и смотря вверх, стараясь рассмотреть среди ржавого цвета плотной листвы вечернее небо зоны. Дорога сталкеров сопровождалась на редкость хорошей солнечной погодой, отчего сейчас во время заката и без того огненного цвета лес, казалось, горел еще ярче. Напротив него, с противоположной стороны костерка, также прижавшись к стволу дерева, сидел Морфей. Но тот, разглядыванию местной флоры, предпочел увлечься ужином в виде стандартных консерв. За все время их небольшого путешествия привал в рыжем лесу был первым, и простые человеческие инстинкты, типа жажды отдыха и пищи, незамедлительно дали о себе знать. Поэтому спартанцы, выбрав более-менее безопасное место, остановились на перерыв. Казалось, что в бывшем заповеднике кроме них двоих не было никого, но сталкеры знали, что это не так, и старались слишком сильно не расслабляться. В отличие от своего подчиненного, командир Спарты к провизии даже не притронулся. Банально не было аппетита. Да все мысли сейчас были заняты думами о предстоящей встрече. Естественно, если они доберутся до обозначенного места. Ведь несмотря на приличный опыт работы в зоне, два бывалых сталкера сумели таки заблудиться в лесу. Управившись со своим ужином, Морф откинул в костер пустую жестянку и глубоко вздохнул. Он никогда не заходил так далеко вглубь зоны, да и не планировал. Отчего давно забытое чувство неуверенности в том, что путь будет завершен, напоминало парню о себе противным внутренним голоском, отдающимся в мозгу. Среди повисшей между мужчинами тишины, далеко раздающийся звук автоматной очереди прозвучал словно взрыв, заставив сталкеров подняться со своих мест, ухватившись за оружие. Морфей вопросительно посмотрел на своего командира, на что тот, кивнув в сторону звуков выстрелов, спешно направился туда. Кореглазый сталкер, не заставляя себя долго ждать, затушил небольшой костер и пошел следом за главным спартанцем. Перестрелка была не так далека, как казалось, чуть поодаль от места стоянки сталкеров, поэтому те добрались до источника звука достаточно быстро. Укрывшись за деревьями, мужчины увидели, что было источником звука. На краю просевшей немного вниз поляны на большом валуне ютились двое сталкеров, по одежде которых можно было понять, к какой группировке те принадлежат. В таком положении свободу Корт видел впервые, и для него казалось странным, что двое мужчин, принадлежавших к одной из самых сильных и распространенных группировок зоны, не могли отбиться от кучки снорков. Посмотрев в бинокль, мужчина узнал среди отбивающихся лидера свободы и усмехнулся. «Да, господин Лукаш, это вам не сталкеров гонять». «Что делать, командир?» – спросил капитан. «Действовать». Корт выскочил на поляну и с первых выстрелов сумел навсегда усыпить одного из снорков, подпрыгивающих к валуну. Морфей же присоединился к расправе с теми, что скакали вокруг места обороны сталкеров из свободы. Совместными усилиями вскоре были остановлены и окружающие свободовцев снорки, и те, что прибывали к ним на подмогу, и казалось, что небольшая битва окончена, но зеленые сталкеры считали иначе. Второй мужчина, отстреливающийся от мутантов на валуне, видимо, охранник лидера свободы, перезарядив свое оружие, тут же направил его в сторону стоявшего поблизости Морфея. «Стоять, черть! Оружие в траву!» – завопил тот. «Подстрелю!» «Не успеешь, гнида!» – зло зашипел спартанец, направив на агрессивно настроенного сталкера дуло своего АК. «Быстрее я прострелю тебе череп!» В разгорающийся конфликт вмешался Лукаш, спрыгнув с валуна и закинув за спину свою ГП-37. «Тим угомонился!» Мужчина, перешагнув через убитого, лежащего в позе гимнаста-акробата, перекинувшего через голову окровавленные ноги снорка, развязной походкой подошел к стоящему в стороне Корду и протянул тому ладонь в тактической черной перчатке. «Спасибо!» «Пожалуйста». Корт пожал протянутую ладонь и не успел моргнуть, как мужчина проворно стащил с его ладони перчатку и немного удивленно уставился на открытую теперь часть руки. Командир Спарты недовольно поморщился, чего из-за сферы разглядеть было невозможно, а Лукаш усмехнулся, отдав перчатку сталкеру обратно. «Надо же, человек!» Мужчина потер пальцами подбородок, не спеша убирать с лица ухмылку. «Отвечаю, думал, что вы роботы». «Конечно, роботы», — фыркнул Корт и стащил с головы сферу, указательным пальцем показав на свое лицо. Заявление лидера свободы с одной стороны его рассмешило, но с другой в незначительной степени обидело. Мужчина ожидал услышать в адрес своей группировки все, что угодно, но вариант с роботами не рассматривал. «А это моя резиновая кожа». «На совесть сделано, не отличить от настоящей», — вновь усмехнулся Лукаш и взмахом руки подозвал к себе своего напарника. Вместе с тем, но без зова, к Корду подошел и Морфей, продолжая недовольным взглядом сверлить наехавшего на него свободовца и вызывая в свою сторону аналогичный, далеко не самый дружелюбный взгляд. Но лидеры группировок внимания на настроение своих подчиненных не обратили, продолжив переговоры. «Вы тут специально нас выручать? Или так, мимо крокодил?» «Мимо крокодил. К крокодилу», — ответил на вопрос главного свободовца Морф и усмехнулся. «Сказать, что он ненавидел Германа, все равно, что ничего не сказать. И подобные шуточки со сравнениями в его разговорах стали достаточно частым явлением». Лукаш, как оказалось, выцепил из шутки сталкера ответ на свой вопрос и понятливо кивнул. «Значит, тоже к Герману на огонек». Корт хотел было подтвердить догадку мужчины, как в кустах за спиной раздался громкий шорох. Все четверо, как по команде, обернулись к источнику звука, направив на тот взведенное в боевую готовность оружие, ожидая увидеть какого-нибудь очередного мутанта, коих здесь хватало с избытком. На приказ командира Спарты показаться, что в случае с мутантом был бы бестолковым, из кустов, подняв над головой автомат, вышел сталкер в форме бойца долга, а следом за ним укрытие покинул генерал Воронин, лидер вышеуказанной группировки. Мужчина, в отличие от своего подчиненного, не спешил опускать оружие, но и стрелять долговец также не собирался. На появление своего противника Лукаш ядовито оскалился и вышел немного вперед, продолжая держать генерала на мушке. «Могучий долг ныкается по кустам?» – спросил тот. Воронин, напротив, не проявляя никакой видимой агрессии по отношению к лидеру свободы, спокойно ответил мужчине. «Не ныкается, а подбирается к неустановленным лицам, чтобы узнать, враждебные они или нет». «Не никайся, а подбеляйся», — передразнил лидера долго Лукаш и сплюнул в траву, вновь напряженно нахмурившись. «Не лечи». Поняв, что дальнейшая перепалка лидеров двух вечно враждующих группировок ни к чему хорошему не приведет, Корт собрал все свое терпение и максимально нейтрально призвал мужчин прекратить ссору. Те, на всеобщее удивление, подчинились, перекинувшись с расспросами на него самого. Воронину было интересно, кто такие эти двое неустановленных лица, которых его ПДА отметил как нейтральных сталкеров. А Лукаш, в свою очередь, был не прочь узнать дополнительно о группировке, про которую известно было до сего момента только по рассказам третьих лиц. Утолив любопытство, мужчины решили продолжить путь вместе, ибо Лиманск, в который они направлялись, являлся территорией мало того, что закрытой аномалиями, но еще и подчиненной в открытых районах бойцам группировки «Монолит». Группировки, вражда с которой была одной из тех редких частей, что была аналогична и у долга, и у свободы. Для сопровождения по дикому городу организатор собрания не поленился выделить несколько отрядов как наемных свободных сталкеров-одиночек, так и обычных наемников, что стояли на охране переулков, в которые проход гостям был запрещен. Поэтому, когда группа переступила территорию Лиманска, к ним присоединились еще трое мужчин с целью проводить до места проведения сходки. Отказов провожатые не принимали и на угрозы со стороны приходящих внимания не обращали, совестно выполняя свою работу. Морфей плелся практически в хвосте образовавшейся колонны, вдыхая через ноздри сильный запах сырости, что исходил от большинства местных построек. На косые взгляды в свою сторону он старался не реагировать, но неудобство от отсутствия головного убора ощущал. Сталкер мысленно злился и на себя за то, что вовремя не посмотрел под ноги, и на тот кусок арматуры, что пробил забрало его сферы при падении, едва не надев на себя его голову, как кусок мяса на шампур. Но больше всего Морф злился на сопровождающего Лукаша Тима, который, как он считал, накаркал всю приключившуюся дурную ситуацию с его падением своими воплями «Просмотри под ноги, чё как с книгой на башке». Обидно, но правоту свободовца признавать приходилось. Выйдя на небольшую площадь возле здания бывшего НИИ «Радиоволна», сталкеры тут же разбрелись кто куда, оставив Корда и Морфея стоять истуканами посреди площади. Долговцы тут же ринулись к провожатым, выяснять причину такой осторожности к их персонам. Лукаш завел беседу с ханом, очередным лидером бандитского слоя населения, который был выходцем из его группировки. Спартанцы же нашли себе место возле колокольни местной пожарной части, устроившись поодаль от представителей других группировок, временами бросающих на них любопытные оценивающие взгляды. «Зона, мать ее!» Морф присел на корточки и закурил, стараясь не поворачиваться в сторону присутствующих. «Как идешь куда? Тишина, пустота. Нет людей почти. Одни монстры. А тут глянь, столько группировок, и где прячутся?» «А мы где прячемся, раз про нас одни слухи?» Усмехнулся Корт на слова подчиненного и нахмурился, заметив, как в их сторону, отделившись от общей толпы, направился мужчина. Командира Спарты не столько напрягло то, что человек шел к ним, сколько то, как выглядела его форма. В свете фонаря мужчина заметил, что подходящий сталкер был облачен в цвета монолита. Когда Корт увидел, что шеврон на рукаве подошедшего отсутствовал, успокоился. «Здравствуйте, уважаемые!» – произнес подошедший и усмехнулся сам себе, не привыкшему общаться с местными подобным образом, но иначе не мог. По его соображениям, новые люди могли либо стать хорошими союзниками, если правильно обратиться, либо противниками, если все сделать с точностью да наоборот. Корт аналогично поприветствовал мужчину и подошел к тому чуть ближе, отстранившись от холодной кирпичной стены колокольни. Его подчиненный желанием разговаривать не горел, поэтому, буркнув дежурное «привет», поднялся на ноги и отошел в сторону, продолжив задумчиво мусолить сигарету. Подошедший, не почувствовав, по крайней мере, от сталкера в сфере никакой угрозы, протянул тому руку, представляясь. «Бродяга, можно сказать, местный житель». «Корт», — мужчина пожал руку новому знакомому. «И мы тут все по-своему местные жители». «Тогда чего это я вас в Лиманске первый раз вижу?» Протянул бродяга на манеру какого-то старичка, хитро прищурив один глаз и усмехнувшись. «Мы что-то нарушили, товарищ местный житель?» спросил спартанец, обратив внимание на то, как за их разговором наблюдают остальные сталкеры. «Как на прокаженных смотрят». «Собственно, я поэтому и подошел». Бродяга прохрипел, прочищая горло, и продолжил. «Все друг друга знают. «А вот вы кто такие?» «Спарта», — ответил Корт и вздохнул, приготовившись к очередной за сегодня волне вопросов, касающихся как группировки в целом, так и его самого. Но тех, на удивление, мужчины не последовало. Бродяга, понятливо кивнув и объявив их знакомство приятным, развернулся и вернулся к компании сталкеров, от которой отошел. А спустя несколько мгновений из толпы стали доноситься удивленные возгласы, и взгляды в сторону спартанцев стали еще более любопытными. Корт укоризненно покачал головой и отошел к переставшему курить морфею, недовольно произнеся: «Я себя Мадонной чувствую». «Ты Мадонна, а я кто? Бритни Спирс?» Усмехнулся кореглазый, на что его командир рассмеялся, нелепо покачав ладонью свободную от сферы голову сталкера. «Да-да, даже выделился». «Ага, манал я так выделяться». Морф отдернул голову в сторону и обратил внимание на появившегося в дверях института наемника. Тот позвал гостей внутрь, попросив пройти тех в зал заседаний. Зал заседаний находился на этаж ниже первого, под землей, что сразу наводило на мысль, что и здесь есть свои километры подземных лабораторий. Только почему-то в них сталкеров ученые не посылают, и почему именно, думать никто из присутствующих не собирался. И так атмосфера напряженная и без других важных дум. Когда сталкеры стали заполнять комнату, организатор сие собрания уже находился там, заняв место во главе стола, рядом со входом и приветствуя каждого входящего с таким радушием, что казалось еще немного, и профессор начнет обнимать прибывших, но на подобное поведение Германа внимание обратил разве что Корт, которому приходилось встречаться с профессором еще до того, как тот начал доставать мужчину допросами. Остальные же ученого знали только косвенно. Когда лидеры группировок и их провожатые заняли свои места, Герман поднялся со стула и поприветствовал собравшихся, после чего внимательно пробежался взглядом по мужчинам и, словно не найдя чего-то, спросил: «Лидер чистого неба, я так понимаю, к нам не присоединится?» На его вопрос ответил Борода, прибывший сюда под натиском уговоров вольных сталкеров, как их непосредственный лидер. «Так группировки уже давно не существует, профессор». «Конечно. Что ж», — проговорил ученый и, понимающе кивнул, словно впервые принимая к сведению этот факт. Корт краем уха слышал, как по левую руку от него тихо скрипнул зубами его подчиненный. Тогда мужчина легко подтолкнул морфа локтем в бок и шикнул на того, чтобы сталкер успокоился. Кореглазый, тихо выругнувшись, быстро прикурил сигарету и сквозь выпущенное им облако табачного дыма стал смотреть на молча стоявшего Германа, откровенно не понимая, как и все присутствующие, почему профессор ничего не говорит. Тот, в свою очередь просверлив дымящего сталкера взглядом на предмет того, встречал ли он его где-либо, как ему показалось или нет, попросил. «Молодой человек, не могли бы вы потушить сигарету? Замкнутое пространство все-таки». «Да на здоровье», — усмехнулся Морфей и, сделав последнюю затяжку, показательно потушил сигарету о столешницу, в ответ сверля ученого убийственным взглядом, отчего у того вновь шевельнулось сомнение, что сталкер совершенно не незнакомый. «Если знакомый, то, скорее всего, ничего хорошего ему он, Герман, не сделал». Корт вновь подтолкнул подчиненного локтем, призвав успокоиться. Что Морф и сделал, недовольно упулившись взглядом в то место, где потушил сигарету. Убедившись, что неурядица рассеялась, ученый потер ладони друг о друга и присел на место. «Итак, начнем», — проговорил мужчина, приняв довольно важный вид, что у некоторых представителей группировок вызвало усмешку. «Я понимаю, что здесь сегодня собрались все, и некоторым из вас неприятно находиться в одной комнате со своим противником, но это вынужденная мера. Для комфортного сосуществования в условиях зоны мы должны помогать друг другу, верно?» «Помогать с чем?» – ядовито усмехнулся хан. «Копыта откинуть раньше срока». На высказанную реплику своего командира, сопровождающий его бандит Тарот, громко рассмеялся, покраснев, и присутствующим было непонятно, действительно ли ему так смешно, или он просто желает угодить своему лидеру. Когда сталкер успокоился, ученый продолжил, мысленно осознавая, что собрать здесь всех этих людей было бестолковой идеей. Но нельзя было не попробовать. «Может быть, и с этим тоже», – положительно кивнул Герман. «Я клоню к тому, что нашему научному кругу нужна ваша помощь, и вы мне не откажете». Мужчины переглянулись между собой в надежде выцепить из присутствующих кого-то еще помимо самого Германа, кто бы мог знать о его идеях. «И в чем заключается помощь?» Спросил за всех майор Ильин, удивленный отсутствием здесь иностранного коллеги, созвавшего их ученого. С ответом профессор медлить не стал. «Насколько вы знаете, в ходе недавних испытаний одной из разработок от нас сумел сбежать один испытуемый». Герман не успел договорить, как уже уставшие от его постоянных визитов и расспросов об этом самом испытуемом лидеры группировок, словно по команде, возмущенно загудели. Сидевший ближе всех к нему Лукаш пнул профессора в ногу, отчего тот отскочил назад и недовольно посмотрел на свободовца. «Слышь, умное яйцо, ты задрал уже со своей девкой!» Зло закричал сталкер, волну которого подхватили остальные присутствующие, начав вторить словам лидера свободы и требуя, чтобы привязчивый ученый оставил их в покое. Герман на сложившуюся ситуацию отреагировал спокойно, словно ожидал чего-то подобного. Мужчина молча направился к входной двери, остановившись возле нее, и на вопросительные взгляды сталкеров спокойно ответил. «Я же говорил, вы не откажете мне. Всего доброго». Попрощавшись, ученый быстро вышел из комнаты, и в следующую секунду из-за двери послышался громкий щелчок. Лидеры группировок переглянулись между собой, не поняв жеста профессора, но ясно поняв, что их заперли. Сталкеры собрались было решать, как выбираться, как вдруг Морф поднял руки вверх и громко приказал всем замолчать. «В чем дело?» – спросил Корт у подчиненного. Тот опустил обратно руки и, пару раз принюхавшись, сказал: «Какой-то странный воздух». Последовав его примеру, принюхались и остальные сталкеры, не имевшие или не одевшие на себя средства защиты дыхания. Почувствовав неладное в воздухе комнаты, мужчины быстро закрыли свои дыхательные пути имеющимися средствами и ринулись к выходу, едва не сорвав с петель тяжелую металлическую дверь. Морф хотел было набрать в легкие, еще пока, как он считал, чистого воздуха, чтобы задержать дыхание, как при вдохе почувствовал что-то лишнее, проникшее в легкие вместе с воздухом, и закашлялся от этого, продолжая вдыхать отравленного воздуха все больше. Последним, что увидел мужчина перед тем, как потерять сознание, был подходящий к нему свободовец Тим. Мужчина взвалил сталкера на спину и посмотрел на Корда, согласно кивнувшему свободовцу в ответ. «Пошли отсюда!» — крикнул Воронин, первый выбравшийся из комнаты заседаний. Мужчина предполагал, что уйти просто так, не оставив им препятствий, Герман не мог, поэтому сразу по открытию двери долговец несколькими очередями срезал двух наемников, отиравшихся в боевой готовности с обратной стороны двери. В освобожденный проход первым выскочил Корт и метким выстрелом остановил приближающегося к ним по лестнице очередного наемника, тем самым освободив проход на улицу. Пробежавшие мимо спартанца майор Ильин и Лукаш в сопровождении двух военнослужащих были готовы к горячей встрече во дворе, но, оказавшись на улице, застыли в проходе, удивленные тем, что территория была полностью очищена от враждебно настроенных диких гусей, сохранив на потрескавшемся асфальте их трупы. «Не понял». Лукаш тряхнул головой и осторожно двинулся вперед на середину площади, просматривая каждое возможное место укрытия. Внезапно с колокольни пожарной станции послышалось несколько коротких автоматных очередей, направленных куда-то в сторону подъезда к зданию НИИ. Ильин мгновенно перевел свой взгляд в сторону выстрелов и успел заметить, как от них замертво упал в кустах еще один наемник. Выскочивший на улицу Корт вопросительно посмотрел на колокольню и приказал показаться стрелявшему человеку. На его приказ с колокольни сначала в видимость попало дуло автомата, а следом за ним показался бродяга, махнувший своим оружием и крикнувший: «Уходите, проход очищен!» «Спасибо!» Крикнул ему в ответ лидер Спарты и махнул рукой, призывая остальных собравшихся здесь представителей группировок проследовать за ним по известному маршруту. Но вопреки ожиданиям мужчины, за ним последовали лишь представители от Долга и Свободы, спиной к спине готовые сражаться, что было большой редкостью, за выход из Лиманска. Остальные направились другими путями, которыми, видимо, прибыли сюда. Очнулся Морфей от жуткой головной боли, долбящей черепную коробку изнутри маленькими острыми молоточками, заставляя парня то и дело морщиться, не давая шанса получше разглядеть то место, где он находился. По первым размытым взглядам сталкер начал догадываться, что находится он точно не на базе своей группировки. А когда рука, облаченная в знакомые зеленые цвета, протянула сталкеру кружку с шипящей в воде таблеткой, Морф понял, что, скорее всего, находится на базе Свободы. Но если он здесь, то где Корт? Залпом выпив предложенную жидкость, мужчина ладонью протер глаза и посмотрел на человека, принесшего ему лекарство. «Ох, какая медсестричка нарисовалась!» С усмешкой прохрипел Морфей, разглядев в человеке Тима, который еще недавно обещал расстрелять его, а сейчас подчивал лекарствами. Свободовец, забрав из рук сталкера кружку, нарочно громко ответил на реплику. «Ты, если сейчас не заткнешься, медсестричка тебе шприц в глазное яблоко воткнет». Спартанец, зашипев от еще не прошедшей боли, прикрыл ладонями уши. «Спасибо, буйный». «На здоровье», — усмехнулся Тим и потрепал сталкера за плечо, стараясь быстрее того привести в пригодное для функционирования состояние. «Давай просыпайся. Я понимаю, что тебе хочется еще поваляться на этой офигенно неудобной металлической кушетке, но тебя там остальные черти заждались». Договорив, свободовец быстрым шагом покинул помещение, отведенное на армейских складах под медицинский отсек, оставив за собой открытую дверь. Морфей осторожно подошел к ней и прислушался. Среди привычного гула звуков он расслышал голос Корда и двинулся на улицу, дабы поговорить с командиром. Но, сделав шаг наружу, тут же повалился в траву, откровенно не понимая, отчего обычный, по идее, усыпляющий газ так ломал его, не давая возможности неадекватно воспринимать окружающий его мир, ненормально передвигаться. «Эй, Гагарин!» Знакомый голос товарища звучал словно из колодца, заставляя Морфа лишний раз задуматься над чудо-газом и его интересными эффектами. Но углубиться в мысли сталкеру не дал Седой, подбежавший к нему и помогший ему подняться на ноги. Кореглазый посмотрел на товарища и отметил, что расплывчатость зрения стала спадать, позволяя вновь четко рассматривать окружающие его вещи. И поэтому следующим, что он заметил, было то, что на месте выхода отсутствовал приступок, из-за чего, видимо, сталкер и повалился вниз. Но не успел Морфей сориентироваться в пространстве, как его крепко схватили и рывком прижали к бетонной стене ограждения, мало того, также уперев горлу дуло пистолета. «Отвечай, кто я?» – прошипел Корт, одной рукой прижимающий сталкера к ограде, другой вжимая в шею того оружие. Чтобы понять, что происходит, Морфу понадобилось около трети минуты, а когда тот врубился в ситуацию, то недовольно посмотрел на своего лидера. «Корт, ты чё творишь?» – взъерепенился мужчина и оттолкнул от себя командира, на что тот облегченно вздохнул и убрал пистолет на место. «Как самочувствие, капитан?» – спросил лидер Спарты, незамедлительно получив в ответ тяжелый отрицательный кивок головой. На вопрос о лекарстве Кореглазый ответил уже словами, что принял его, и ему становится гораздо легче, нежели было некоторое время назад после пробуждения. Еще раз осмотрев бойца, Корт спросил. «Сам идти сможешь?» «А куда надо топать?» – спросил Морфей, голова которого к концу разговора практически перестала болеть, оставив после себя лишь легкий шум. «Иди за мной!» Кивнул Корт и направился в стоящее по соседству одноэтажное здание. Сталкер пошел следом за командиром. Войдя в здание, Морфей сразу обратил внимание на то, какими взволнованными взглядами на него смотрят и его командир, и ученые, и очередной свободовец, видимо являющийся также ученым группировки. Но в чем причина волнения, он не понимал. «Чего кислые?» – усмехнулся тот и ободряюще подмигнул стоящий у столика с оборудованием Розе. На что та, посмотрев на Корда и получив одобрение, первая ответила сталкеру только вопросом на вопрос. «Как ты себя чувствуешь?» Морф раздраженно закатил глаза и тут же пожалел об этом. Головная боль, прошедшая не до конца, тут же вновь дала о себе знать. «Что все такие заботливые стали? Аж противно!» «Понимаешь, девушка отошла от стола и осторожно, как показалось сталкеру, обошла того вокруг, не спеша приближаться слишком близко, что делало для Морфа ситуацию непонятной вдвойне. Ты непростым усыпляющим газом надышался. Морф вопросительно посмотрел на Розу, зная, что та поймет смысл его взгляда без объяснения, и поэтому девушка сразу продолжила. «В газ было вмешано то вещество, которым Герман травил меня и остальных». «Тогда почему я еще не сошел с ума?» – усмехнулся тот, найдя, наконец, ответ на свой вопрос, касающийся газа. Его усмешку не поддержал никто из присутствующих в комнате, только Корт указательным пальцем потирал шрам на своей переносице, что обычно делал, если нервничал. «Потому что количество радиации, поглощенное твоим организмом за время пребывания в зоне, позволяет ему бороться с этим веществом», ответил сталкеру ученый свободы и пожал плечами. «Было глупо думать, что это может сработать на местных лидерах, если он хотел так подчинить их себе». «То есть оно на меня не действует?» Морф скептически поднял кверху одну бровь и усмехнулся. Свободовец отрицательно покачал головой. «Я не сказал, что не действует. Я сказал, что с ним борется организм». В любой момент вновь вступила в объяснение Роза, неловко опустив взгляд в пол. «Это вещество может начать действовать, если подчинит себе организм». «То есть...» Морфей двинулся в сторону девушки, на что та шарахнулась в обратную сторону от сталкера, заставив того замереть на месте, внимательно смотря на подругу. «Подожди», — произнес тот, — «ты чего, боишься меня?» Роза отрицательно покачала головой, стараясь слишком долго не смотреть на товарища. «Было неловко, ведь капитан прекрасно догадался, в чем дело». «Перестань». Морф протянул руки в сторону девушки и помахал ей, приглашая ученую в объятия, куда та отправляться не спешила, что рассмешило сталкера. «Не нужно меня бояться, я еще не германулся». Подумав несколько мгновений и оценив ситуацию, Роза с опаской сделала несколько шагов к парню, заставив того улыбнуться и двинуться навстречу. А когда ученая, наконец, оказалась плененная объятиями друга, то облегченно улыбнулась. Теплые эмоции, исходящие от сталкера, никуда не пропали, а значит, тот действительно в порядке. Морфей, крепко обхватив девушку руками, легко покачался на месте и тихо проговорил той на ухо, усмехнувшись. «Смотри, я даже не пытаюсь тебя убить». Корт, криво усмехаясь, наблюдал за сложившейся картиной, когда его ПДА издал сигнал вызова, а на экране отразилось оповещение о сообщении, полученном вновь от того неизвестного отправителя. «Капитан», — позвал Морфа командир Спарты, не дав тем самым сталкеру поцеловать ученую. Когда тот поднял на него недовольный взгляд, сам подошел и показал молодым людям новое сообщение с координатами следующего пункта назначения их путешествия. На вопросительные взгляды капитана и Розы мужчина сухо ответил: «Пора выдвигаться». Спустя полчаса «Тигр», на котором прибыли спартанцы на базу свободы, направился в сторону Припяти.